Эти души иного склада. Но уж если новое появится в мире, оно тревожит их чуткость даже издалека, и они не могут к нему не рваться. Фомаре не нужно было рваться в какую-то даль. Товары, которые она приносила в шатер Иакову, чтобы получить за них меру меди, были, конечно, лишь уловкой духа, лишь прикрытием ее беспокойства. И вот, подружившись с ним, она часто, очень часто сидела у ног этого торжественного, богатого историями старика, сидела очень прямо, не спуская с него своих пытливых, широко раскрытых глаз, застыв и оцепенев от внимания, так что серебряные серьги висели у впалых ее щек совершенно недвижно. А он рассказывал ей мир, то есть свои истории, которые он смело и поучительно представлял историей мира, разветвленное родословие, выросшую из Бога и направляемую Богом семейную хронику. Он поведал ей о начале, Тоху и Боху, об их разделении Словом Божьим, о трудах шести дней, как море по воле Бога наполнилось рыбой, пространство под твердью небесной, где стояли светила птицами, а зеленая земля скотом и зверьем и всякими гадами. Он передал ей бодрый и, благодаря множественному числу, особенно веселый призыв Бога к самому себе, предприимчивый его замысел «сотворим человека». Ей казалось, что сказал он это сам, или во всяком случае, что Бог, которого как нигде больше в мире называли всегда Бог, и только что Бог был при этом очень похож на Иакова, чему, кстати, отнюдь не противоречило добавление «по образу нашему и подобию». Она слушала о рае на востоке, о деревьях рая, дереве жизни и дереве познания, о совращении, о первом у Бога приступе ревности. Как испугался он, что человек, познавший уже добро и зло, вкусит, пожалуй, еще и от дерева жизни и станет совсем как наш брат. Тут наш брат поспешил изгнать человека и поставил перед раем херувима с мечом разящим, а человеку он хоть и дал в удел труд и смерть, чтобы тот был образом нашим и подобием, похожим на нас, правда, не чересчур, а лишь чуточку больше, чем рыбы, птицы и скот, но дал все же с тайным заданием уступать нашей ревности и походить на нас все больше и больше. Так он рассказывал ей. Все это не отличалось ясностью и последовательностью, а было скорее таинственно и великолепно, как сам Иаков, который об этом повествовал. Она узнала о братьях-врагах и об убийстве в поле, о детях Каина, об их коленах, разделившихся на земле на три ветви, живущих в шатрах со стадами, кующих себе латы из меди и, наконец, играющих на свирели и гуслях. То было временное деление. Но от Сифа, что родился взамен Авеля, тоже пошло много колен, вплоть до Ноя, Ноя Премудрого. Обманывая себя самого и свой всегубительный гнев, Бог сподобил его спасти творение, и поэтому он пережил потоп со своими сыновьями Симом, Хамом и Иафетом, от которых пошло новое деление мира, ибо каждый из этих троих положил начало бесчисленному множеству колен. Иаков знал их наперечет, названия народностей и мест, где они селились, потоком лились из его повествующих уст. Широкий вид открывался перед Фомарью на многолюднейшее потомство и его поселение. И вдруг сужался до поразительно знакомых пределов, ибо Сим родил в третьем колене Евера, а тот в пятом — Фарру. И так появились на свет Авраам и два его брата, но главное — Авраам. Ведь это его сердце Бог наполнил тревогою о себе, чтобы он, неустанно трудясь над Богом, сотворил его мыслью и создал ему имя. Это Авраама Бог сделал своим благодетелем и вознаградил творение, сотворившее своим духом Творца, неслыханными обетами. Он заключил с ним союз для обоюдного совершенствования, чтобы один освящался в другом все больше и больше, и даровал ему право выбирать наследника, благословлять и проклинать, чтобы тот благословлял благословенное и проклинал преданное проклятию. Он предначертал ему далекое будущее, где его имя станет благословением для всех племен земных, и посулил ему безмерное отцовство, хотя до 86-го года своей жизни Авраам был бесплоден, ибо Сара не приносила ему детей. И он взял в жены прислужницу египтянку —